Голубев смотрел на Кленова, ничего не понимая. — Нечестно так, дорогой товарищ! — гневно продолжал Николай Николаевич. — Так у нас не ходят! Большой лоб и бритая голова Николая Николаевича покрылись крупными каплями пота. Он достал платок и, морщась как от боли, вздохнул и повторил с упреком: — Стыдно! — Разрешите, — произнес Голубев, — не разрешу! — повышая голос, проговорил Кленов и уставил свой толстый палец в грудь Голубеву. — Не разрешу хитрить! — Вы думаете, вы умный, а я дурак? В этот момент послышалась команда: — Товарищи офицеры! Все встали. Генерал поздоровался, попросил пересесть поближе. Голубев прошел на свое место. Генерал сел за стол, накрытый красным бархатом, подождал, пока наступит тишина, и предоставил слово офицеру штаба. Началась читка последних приказов. Голубев не слушал. «Что же это происходит?» — думал он. «За что он так? С кем бы посоветоваться?» Он огляделся и заметил знакомую голову. Она виднелась в первом ряду над всеми головами. Это был Песков. Сосед Пескова достал из кармана металлическую коробочку с Монпансье и угостил Ивана Владимировича. Голубев видел, как Песков вытянул два тонких костлявых пальца и будто щипчиками взял только одну конфетку. Забросил ее в рот, еле заметно кивнул головой, поблагодарил и опять замер в привычной строгой позе, вытягиваясь и распрямляя спину. В воображении Голубева вдруг связались воедино, и эти вытянутые пальцы, которыми Песков достал конфетку, и то, что он взял только одну и не положил, а забросил в рот, и его разговор о больном, и крик на консилиуме, и вчерашний неожиданный приход в палату, и сегодняшний эпизод с Кленовым. И Голубев понял, что он и начальник совершенно разные люди, что новое столкновение с Песковым неизбежно. Как только окончилось совещание, Голубев, опережая товарищей, выскочил из конференц-зала и быстрым шагом направился в партбюро. Он хотел посоветоваться с Бойцовым. На лестнице его кто-то нагнал, взял под руку. Он оглянулся. Перед ним стоял Бойцов. «Завтра в 11:00 консилиум по поводу Сухачева». «Кто? Кто сказал?» «Собирает сам начальник госпиталя. Я кое-кого пригласил». «Это очень кстати!» — возбужденно воскликнул Голубев. «Очень!» Он круто повернулся и, перепрыгивая через две ступеньки, побежал по лестнице в свое отделение. В ординаторской было просторно, тепло и уютно. Шесть столиков стояли у стен. На каждом лампа под зеленым абажуром. Два топчина для осмотра больных. Высокие пальмы у окна. В простенке большое трюмо на дубовой подставке. Здесь царила какая-то особая, мягкая и настороженная тишина, какая бывает только в госпиталях и больницах. Глава 18. В ординаторской можно было сосредоточиться, подумать, посоветоваться с товарищами. Тут же стоял небольшой шкаф с самыми необходимыми книгами, справочниками, таблицами. Больные, приходя в ординаторскую для первичного осмотра, поддавались этой обстановке, и рассказывали врачу все самое сокровенное.